Суббота вечером. Если бы я умела писать драмы, та сцена, которая произошла между мной и Яциком, произвела бы в театре грандиозное впечатление. Прежде всего, его возвращение. Вернулся он изменившимся до неузнаваемости. Бледный, синие круги под глазами и отчаяние во взгляде. Даже его одежда, казалось, отражала состояние безнадежной угнетенности, в котором он находился. Он не приветствовал меня обычными словами, а тяжело опустился в кресло и долго молчал, нервно сжимая пальцы. Мог ли он предполагать, что именно сейчас, когда потерял всякую надежду, когда пришел, чтобы объявить мне, что не видит никакого спасения ни для себя, ни для нашего брака, именно у меня, у своей жены, он найдет и помощь, и спасение, и совет? Яцек начал говорить глухим и срывающимся голосом. Ганка моя, случилось. Женщина, о которой я тебе говорил, открыла, наконец, мотивы своих притязаний. Ты должна быть готова к самому худшему. Она предложила мне такие условия, которые ни принять, ни выполнить я не могу. Не хочу от тебя ничего скрывать. Оказалось, что я ей не нужен. Случай, который когда-то связал нас, она стремится использовать для того, чтобы заставить меня совершить самый подлый поступок. Хочет, чтобы ее молчание я оплатил кражей государственных секретных документов. Поскольку не только не могу даже на минуту задуматься над таким оскорбительным предложением, но и считаю своим долгом немедленно сообщить властям о том, что эта женщина является опасным агентом иностранной разведки, нужно, чтобы ты была готова к любым последствиям. И если я не сделал этого до сих пор, то лишь потому, что хотел предупредить тебя. У него дрожали губы, когда говорил это, потер лоб и добавил: еще сегодня та пани будет арестована, но у меня против нее, к сожалению, нет никаких доказательств. Она убеждала меня, что давно обезопасила себя, и у меня сложилось впечатление, что она говорила правду. Мое донесение она представит как бездарную попытку отомстить, как невежливый и очень наивный способ избавиться от законной жены, которая добивается моего возвращения к ней, если ей поверят. А должны поверить, не имея никаких доказательств ее вины. Она будет освобождена, зато я окажусь в тюрьме за двоеженство, а также за ложное обвинение. Он поднял на меня глаза. Окажусь в тюрьме и буду осужден. Так вот, предвидя все это, точнее, зная, что иного решения быть не может, я найду для себя другой выход. Однако не обо мне идет речь, а о тебе. Скандала и позора избежать не удастся. Нужно все-таки найти способ, который хоть в какой-то степени защитил бы тебя. Я лично такого способа не знаю. Может быть, тебе объявить уже сегодня среди знакомых, что ты бросила меня? А может, было бы хорошо, если бы ты на долгое время уехала за границу? Не знаю. Самым правильным будет отправиться тебе к твоему отцу и рассказать ему все. Твой отец очень умный, и, думаю, он даст тебе хороший совет. — Ты, может быть, уже говорил с ним? — обеспокоенно спросила я. Он отрицательно покачал головой. — Нет. Нет. Не говорил, хотя это следовало сделать. У меня не хватило смелости. Не прошу ни у него, ни у тебя прощения, так как знаю, что не заслужил и не получу его. Мой счет закончен. Высокую цену плачу я за преступную ошибку своей молодости. Отдаю себе отчет, что за подобные ошибки нужно сурово карать. Только сегодня я понял, почему эта женщина стала моей любовницей, а затем ввязала меня в этот брак. Уже тогда она была шпионкой и использовала меня как простодушного глупца, который облегчил ей доступ в дипломатические круги. Похоже, и тогда эта особа воспользовалась возможностью и просмотрела секретные документы, те, что были вручены мне для перевозки. Она бросила меня, когда я стал ей бесполезен, а сейчас вернулась, надеясь шантажом выведать с моей помощью новые государственные тайны. А это уже не имеет значения, повторяю. По своим счетам я заплачу сам, но сейчас речь о тебе. Эта подлая женщина угрожала, что сумеет и тебя втянуть в грязную аферу. Я, конечно, ей не верю. Однако существуют мотивы, которые могут ее обвинением придать форму правдоподобия. И виной тому твоя злосчастная поездка в Криницу. Моя поездка? Да, ты познакомилась с ней там, не зная, что имеешь дело с человеком, который хочет нас разлучить. В Кренице, как утверждает эта женщина, кто-то обыскал ее номер, и она уверяет, что ту акцию совершила ты в сговоре со мной. Убогая клевета, но, чтобы избежать необходимости объясняться, лучше всего тебе уехать на долгое время за границу и не оставлять адреса. Женщина, о которой я говорю, мисс Элизабет Норман. Я знаю. Знаешь? — удивился он. — Догадалась? — О, нет. С самого начала я считала это дело слишком серьезным, чтобы опираться на домыслы. Мне известно и известно точно, кто есть и кем была женщина, выдающая себя за Элизабет Норман. — Ничего не понимаю. — Все очень просто. И ты мог подумать, что после твоего признания Ганка опустит руки и пустит все на самотек? Нет, мой дорогой. Я решила действовать, и действовать энергично. Тотчас же я обратилась в детективное бюро Брюсселя, благодаря которому мы в настоящее время не безоружны. Как это? О чем ты говоришь? Ты обратилась в детективное агентство? — Естественно, — торжествующе посмотрела я на него. — И только поэтому мы можем сегодня не бояться этой женщины. — Почему ты мне никогда об этом не говорила? — Потому что предпочитала действовать самостоятельно. И, как выяснилось, поступила правильно. Тебе, например, кажется, что ты не имеешь никаких доказательств ее шпионской деятельности. Но зато у меня есть такие доказательства. И даже больше. У меня есть свидетель, который собственными ушами слышал, как она признавалась в шпионаже и как требовала от тебя принести секретные документы. Я, кстати, тоже прослушала весь ваш разговор полностью. После этого рассказала Яцеку все, за исключением единственной мелочи, участия дяди Альбина. Не упомянула также о том, что разговаривала об этом деле еще с кем-то. Мне трудно описать удивление и радость Яцека. Он спрашивал обо всех подробностях и не переставал изумляться моей предприимчивости. Однако, когда я закончила, лицо его снова стало печальным. Да, конечно, это облегчает мое положение во многих отношениях. Во всяком случае, достаточно, чтобы обезвредить ее как шпионку, однако, что касается моего двоеженства, тут ей рот не закроешь. Я покачала головой. У меня больше оптимизма. Мы с детективом, который за ней следил, считаем, что этого злополучного свидетельства у нее вообще нет. А если и появится, то фальшивое. Ведь она же тебе ясно говорила, что готова подтвердить письменно тот факт, что ты перед женитьбой был накачан наркотиками. Сам мне говорил, что был тогда пьян, а ты уверен, что тебе не внушили этот брак. Если она уже тогда занималась шпионажем, а мне это кажется вполне правдоподобным, значит, у нее были сообщники, которые окружали ее и которые убедили тебя, что ты стал ее мужем. Яцек пожал плечами. Это чепуха. К сожалению, это все-таки чепуха. Хотя я, правда, был пьян, но не настолько же, чтобы не помнить, как посещал учреждение и подписывал акт гражданского состояния. Да и документ, который свидетельствовал, что мы вступили в брак, тоже помню. На основании этого документа мы получили общую каюту на корабле, а потом прописывались в гостинице в Испании. Правда, всеми формальностями занималась она сама. Нет, тут не стоит обольщаться. Пусть даже все так и было, сказала я. Тогда можно прийти к ней и предложить сделку. Она отдает свидетельство о браке и согласие на развод, взамен чего может свободно покинуть страну. Думаю, что для нее будет важнее свобода, чем испорченная жизнь. Конечно, согласился Яцек. Но я не могу так поступить. Почему не можешь? Потому, дорогая, что мой долг обязывает меня обезвредить шпионку, действующую против Польши. Ты сошел с ума? Если она уедет, то не сможет наносить вред Польше. В некоторой степени. Мы же не знаем, не успела ли она уже собрать какие-нибудь важные сведения. Не имею права ради собственного спасения и даже для спасения твоей репутации безучастно смотреть, как наносят вред моему государству. Нет, любовь моя, тут не может быть двух мнений. Я немного рассердилась, но знала, что спорить с ним бесполезно. В подобных вопросах он всегда был непреклонен и упрям, как козел. Возможно, он был прав. В таком случае следовало поискать иной выход. Для этого я предложила пригласить Фреда, которого для Яцека называла не иначе, как детектив. Яцек согласился, хотя и поморщился. Очень не люблю общаться с людьми такого сорта. У меня даже есть опасения, не воспользуется ли этот человек нашей тайной, чтобы получить какую-то выгоду, не попытается ли шантажировать нас. Об этом можешь не тревожиться, успокоила я. В том, что касается доверия к людям, всегда полагайся на мою интуицию. Этот господин, несмотря на свой молодой возраст, он почти юнец, производит впечатление очень порядочного и образцово выдержанного человека. Наверняка все всегда сохраняет в тайне. Кстати, происходит из весьма знатного рода. Помнишь замок Хобден, который мы вместе посетили в Бельгии? Так вот, он был когда-то собственностью предков этого детектива. Я специально просила бюро в Брюсселе, чтобы прислали сотрудника наивысшего класса. У меня, впрочем, была возможность убедиться лично, что он во всех отношениях корректный. Ты удостоверишься в этом сам.